была ли Колхида сокровищницей Трои. Что касается остальной Колхиды, то большая часть расположена на море. Страна замечательна не только своими плодами, но и всем необходимым для кораблестроения. Она производит много леса и сплавляет его по рекам. Жители выделывают много льняного полотна, пеньки, добывают воск и смолу. Насколько эта страна в древности была знаменита, показывают мифы, которые говорят, что и в туманной форме, о походе Иосона. В эпоху Бронзового века народы, жившие на Кавказе, поставляли в другие районы Древнего мира золото и оружие. Археологические раскопки, проводимые в Грузии, доказывают, что уже в Бронзовом веке страны Передней Азии были тесно связаны с народами Кавказа. Легенда о Золотом Руне имеет свои исторические корни. Копать долго не пришлось. Сняв всего несколько лопат грунта, археологи остановились, железо ударило о камень. Огромные глыбы были выложены кругом. Камень достигал 8 метров в поперечнике. Посередине его находилась гробница. К счастью, она не была разворована. Как установят позднее ученые, всю эту могилу занимала одна деревянная четырехколесная повозка. Именно на ней лежало тело усопшего. Внизу, под повозкой, сложены были ценные приношения. Сосуды из кудели, бронзовое оружие и золотые пластины. Шею покойного украшала нитка бус. Их бисеринки были из красного сердолика и черного агата.